Придется немного поработать над дисциплиной и слаженностью. Но в целом неплохо. Что же, возвращаемся в семь королевств с чистой совестью и полными денег кошельками. Глава 7. Дамиан Риверс. Мы прибыли обратно в старый добрый Старомист. По пути на родину у нас почти не было происшествий. Хотя несколько раз на горизонте мелькали весьма занятные корабли, которые наш капитан не мог опознать, они проплывали мимо. Видать, их чуйка им сослужила хорошую службу и за путь до Браавоса и от него на нас, поэтому ни разу не напали. Хотя в один шторм мы попали, но без особых жертв, только одного матроса за борт выкинуло и все, мои все целые и живые. В Староместе мы поселились в одной большой дешевой гостинице на 3 дня, для того, чтобы я смог разыскать нам новую работу и сказать честно, я и сам не ожидал, что попаду так удачно, но все же работу нам я нашел быстро. В большой, и довольно-таки приличной таверне под названием «Роза и Юга» преподнесла мне вновь встречу с сиром Эммоном Кью. Он выполнял поручение своего отца, вернее не сколько поручение, а зов помощи. Дело в том, что я стал уже и забывать о том, что живу я во средневековые времена, пусть и в другом мире и с присутствием магии, но все же он мало чем отличался от моего прошлого. Поэтому все феодальные проблемы остались в силе. Мы заказали немного вина и жареного мяса и сели обсуждать дело. Эммон был грустен словно котенок, что попал под дождь. У моей семьи беда, Дамиан. Мы перешли уже на ты без титулов. Мой родовой замок и город, что нам принадлежал столетиями солнечный дом, взят в осаду нашим не совсем добросовестным соседом. Таммин Констин, который лорд трех башен поднял под свои знамена своих межевых рыцарей и наемников и решил по некому старинному договору вернуть себе солнечный дом. Осаду город может выдержать хоть несколько лет, но урожай еще не весь свезли в город, поэтому очень скоро начнется голод. А чтобы перейти в наступление моему отцу, нужны люди. Но у него под рукой только 300 человек и большая часть это пешие. У лорда Констейна там точно 500 человек, среди которых 50 рыцарей, а половина это обученные копейщики. А у тебя хоть сколько людей под рукой? Спросил я его. Я, 2 моих оруженосца, 2 десятка пехотинцев нашего дома и еще 5 рыцарей со своими оруженосцами. В общей сложности 4 десятка наберется. Я просил помощи у хайтауэров, но наши сюзерены нам не могут помочь. Зло сплюнул он. А мой дядя вернется со своими людьми не скоро. Он отплыл в мир по своим делам и прихватил с собой 100 человек и 10 кораблей. Мой младший брат, у которого хоть и немного людей, где-то 50, сейчас в Марках и, наверное, не знает, какая участь постигла наш дом. Но вместе мы бы смогли снять осаду с солнечного дара. И сейчас можете. Заверил я его, прикидывая варианты. То есть, скажи, а в его замке кто-то из родни остался? Ну да, у него малолетний сын, 2 дочери и бастард, его жена умерла, кажется. Но зачем? Хаем, понимаю. Хоть это не совсем честно шантажировать его таким образом. Но с другой стороны, в таких условиях это адекватный ответ. Нас поймут. Но, замок хорошо охраняется. Я не сомневаюсь, что они не ждут нападения, но людей там должно остаться достаточно. Сколько у тебя людей? Со мной 82, среди них 20 конников, 17 лучников, остальные пешие воины. Неплохо, кивнул одобрительно он. Но мало для такого дела, как захват целого города. Хаем, это ты историю Теона Грейджа не знаешь и о его будущем предательстве. Впрочем, это еще не произошло, и в Винтерфилл никто не заглядывал. Хотя Эммон прав и захватить город у нас не получится даже не из-за малого количества людей, а из-за того, что нас никто там за своих не считает и малохольных людей, наверное, нет. Поэтому придется эту идею отложить на потом. Тогда отправь сообщение всем своим друзьям с просьбой о помощи. А я тогда сообщу своим людям о том, что у нас, кажется, наметился новый контракт и чтобы они готовились к трудностям. Рад, что ты согласился, Дамиан. Улыбнулся впервые за день Кью. Я этого не забуду. Мы не забываем добро, и ты, как и твои люди, будут щедро вознаграждены после снятия осады солнечного дома. Я это учту. Ответил я ему, и дальше мы приступили к составлению весьма выгодного контракта. Спустя день мы выехали в солнечный дом на помощь лорду Бранстону Кью, отцу Эммона. Общие силы нашего общего отряда дошли до 180 человек. При этом весь обоз в виде женщин, маркитанок и юнцов, что еще не стали полноценными воинами, я под присмотром 2 наших хороших бойцов оставил в таверне, Так что чисто из наших зеленых плащей пошло только 80 человек. Остальные это внезапно приваливший десяток человек от одного старого знакомого Эммана нам в помощь. А еще полсотни это уже наемники, бывшие стражи и солдаты других городов и лордов, которые были вынуждены податься в наемники. С ними у Эммана контракт только на эту небольшую компанию. Поэтому я подумываю, если они себя хорошо проявят и останутся в живых, заманить к себе в отряд. Но для начала нужно снять осаду с вотчины Эммана. Меньше 300 миль пути до Солнечного дома прошли быстрее, чем путь до Хайгардина из того же Староместа. При этом если мы тогда двигались по тракту, то здесь не было прямого тракта, а лишь извилистые дороги, как каменные, так и грунтовые. Но зато мы были налегке. Обоза как такового у нас не было, были пара лошадей, запряженные едой. Плюс мы охотились в лесу, ловили рыбу, поэтому голод нам не грозил. Ко всему прочему, несмотря на то, что большая часть привыкла драться пешими, все имели коней. Мы лишь докупили у деревенских и в самом Староместе лошадей для себя и тех наемников, у которых еще не было их. Хотя за остальных наемников думал Эмман. Так мы все стали конными и передвигались теперь быстрее. Да и расстояние было куда меньше, плюс мы не сворачивали с пути, останавливались лишь два раза в день для привала и принятия пищи, а также ночью на сон. На утро шестого дня мы прибыли во владение семейства Кью. Разведчики доложили, что город еще осаждают, но готовятся к штурму. Причем готовы две осадные башни и лестницы. По примерным оценкам Марика, который ходил на разведку с нашими охотниками, под стенами находится примерно 500 воинов. Я пошел на повторную разведку, вместе с сиром Эмманом и еще парой наших людей, и лично посмотрел и прикинул план дальнейших действий. Я также увидел примерно 500 человек. Из них сотня это конники, еще я насчитал 7 десятков лучников с арбалетчиками, а вот остальные это пехота. При этом половина из них обученные пехотинцы, а остальные, судя по всему, ополчение. Проще говоря, массовка, которая наспех обученная для этой кампании. Это уже лучше. Эмман, у тебя есть возможность тайно связаться с осажденным городом? Да есть. Но я не могу тебя или кого-то еще провести по тайному подземелью. Нахмурился он. Этот секрет мы бережем веками. Если это секрет, то почему мне о нем говоришь? В принципе, весь простор знает то, что у нас есть подземные ходы и лабиринты, как и в Королевской гавани, но лишь члены семьи Кью и самые верные слуги их знают. Так, что сам я пройти могу, но никого провести нет. Да это собственно и не требуется, заверил я его. Главное то, что мы можем получить связь с твоим домом. Они могут устроить вылазку, когда придет время. Атака с двух сторон. Понял он меня. Да, но перед этим мы устроим засаду конникам неприятеля, а затем уже выступим с двух сторон. Это заставит распылить силы вашего недруга и велики шансы того, что мы не только разобьем эту армию, но еще и пленим лорда Констейна. Но это при условии, если мы согласуем наши действия с твоим отцом. Беру это на себя. Тогда я готовлю своих людей, позже посвящу тебя в свой план. Уверен, он будет успешным. Я тебе верю, Дамиан. Улыбнулся он. Ты выглядишь человеком, что держит свое слово и весьма умен. Эмман после нашего возвращения к отряду скрылся со своим оруженосцем в неизвестном направлении. Было бы неплохо послать Рекса за ними и выведать, где находился этот тайный ход. Но Рекса я тогда рядом с собой не нашел, он появился лишь после того, как я закончил объяснять своим офицерам и рыцарям, да командирам Эммана, что от них требуется. Я был фактически заместителем нашего главнокомандующего, об этом мы договорились еще в Староместе, и поэтому никаких возражений не было. Люди готовились и знали, что нужно сделать. Где-то через пару часов после своего ухода Эмман вернулся и сообщил, что по условленному сигналу его отец и все, кто при оружии, выдвинутся в контратаку. Поэтому мы и приступили к выполнению плана. Эмман и еще 30 всадников выехали на видное место, так чтобы лорд Костейн это видел. А затем, как только к ним выдвинулся крупный отряд, они свернули в лес, скача изо всех сил по узкой лесной дороге. Этот отряд насчитывал 70 всадников. Примерно через милю, в глубине леса, сир Эмман остановился со своим отрядом, как бы готовясь к бою. Противник не сбавлял скорости и готовился схлестнуться в бою с ними. Но не тут-то было. Перед ними упало два огромных дерева, которые испугали лошадей, и те встали на дыбы. Нескольких рыцарей тут же были опрокинуты на землю, Примерно в 50 метрах от хвоста погони также упало несколько деревьев, при этом и те, что спереди, и те, что сзади, были политы вином из штормовых земель, которое по градусу чуточку уступало водке. Деревья тогда держались лишь на веревках, которые также были пропитаны вином, их мы и подожгли, а огонь перебрался на бревна. Пути к отступлению у костейнов не было. Более того, практически сразу же мы приступили к обстрелу всадников из арбалетов и луков. Они были не все поголовно в латах, примерно треть из них были легкой конницей, даже без шлемов. Поэтому лучники сосредоточились на этой части конницы, арбалетчики же на латной, целясь в сочленения или же в менее защищенные участки. Командир конницы был явно не дурак, поэтому приказал всем спешиться и вступить в бой пешими. Но это я предугадал, и мои люди подготовили ловушки, немного, но для замедления их продвижения в лес и прибавления страха противнику. А тем временем обстрел продолжался. Пехота. В бой. Дал команду я и возглавил одну из атак с десятком ребят, среди которых были Рекс, Барри Азгин, Бен, Марик, Лари Короткоруки и Герда. С другой стороны дороги атаку возглавлял Варик. По обеим сторонам от группы Варика было еще по десятку наших бойцов, что шли в атаку, с моей правой стороны была только одна дюжина. Но этого было достаточно. Ведь краем глаза я заметил, как Эмман и его люди спешились и шли в нашу сторону во всеоружии. Бой хоть был и относительно коротким, но весьма кровавым. Мы даже в нашем отряде безвозвратно потеряли 7 крепких опытных бойцов убитыми и 6 ранеными. У Эммана был убит оруженосец и 3 рыцарей с 1 рыцарем-наемником. К счастью, никто не смог спастись бегством, хотя некоторым это почти удалось. Только 3 выжило, сдавшись нам в плен. На меня как-то 4 рыцарей напало, и похоже, весьма умелых, и мне бы была крышка, если бы Рекс не оказался рядом. Этот кадр весьма умело кидает ножи. Он-то без щита пробегал по полю боя. После окончания первой на сегодня битвы, я приказал привести себя в порядок, всех, кого можно из раненых перевязать и поставить в строй, а кого нельзя отправить сторожить трупы и описывать имущество убитых. Они как раз и займутся охраной непосильно нажитого. Варик ушел давать сигнал осажденным, чтобы те шли на вылазку. Мы же перешли на ту позицию, откуда должны были атаковать. Эмман Кью вместе со всеми конниками спрятался в лесу, а я с пехотой и поддержкой из лучников и арбалетчиков вышел на свет Божий недалеко от того холма, который служил ставкой для противника и где была часть его сил. Половина людей костейнов уже пыталась штурмовать стены города, но им пришлось бросить осадные башни и лестницы, ведь им навстречу выходили люди лорда Бранстона. Силы нашего противника растянулись на 2 фронта, один был возле стен города, а второй мы. На нас быстро выдвинулись 150 пехоты, и, кажется, еще несколько десятков конников. Среди них я видел рыцаря с гербом дома Констейнов и в весьма хорошем снаряжении. Кажется, сам генерал пожаловал ко мне. Это даже лучше, чем я предполагал. Пехотинцы построились в свинью. Хорошее построение, которое весьма распространено в речных землях, севере и, кажется, в штормовых землях. Впрочем, насчет последних я могу, конечно, ошибаться. Но мастер над оружием близнецов многие земли Вестероса повидал и в свое время мне прошлому многое поведал. Они медленно приближались к нам, всадники шли за ними и не рвались в бой, ожидая от нас подлянки, она и была. Варик не зря свой хлеб ел и командовал лучниками исправно, тех приподнимали немного над строем, и они посыпали противника болтами или же стрелами. Хотя и в стане противника были лучники. Но к нашему счастью большая часть, видимо, находилась на фронте лорда Бранстона. Стоило им приблизиться к нам ближе, чем на 20 метров, как я дал знак Эмману Кью, с помощью пылающей стрелы в небе атаковать противника, и 60 человек вышли из лесу, оседлали своих доблестных скакунов и понеслись на противника. Лорд Констейн это увидел и развернул свою конницу на них. Но стоило ему отъехать немного дальше от нас, как я дал следующую команду. Метатели. Пли. 10 специально отобранных длинноруких парней зажгли каждый по горшку с коктейлем и метнули в противника. Некоторые, к сожалению, промахнулись, и горшки либо не долетели, либо же перелетели свинью. Но те, которые попали в цель, хорошо отработали затраченных на них усилий и времени. Вражеские воины стояли весьма близко при таком построении, огонь захватил многих и перекинулся на других их товарищей. Строй был быстро нарушен, ведь никому не хотелось сгореть заживо. Их непосредственный командир скомандовал быстро сблизиться с нами и вступить в бой. Те тут же справились с паникой благодаря этому приказу и набросились на нас. Их было, так же как и нас, больше сотни, а нас как раз вместе с лучником сотня. Задняя линия, фланги, на два направления. После моей команды задняя линия разделилась на две линии, и одна пошла на правый фланг, а вторая на левый. Они стали с первой линией впритык, но не в одну сплошную и прямую, а в такую, которая напоминала букву «П». Они бы и окружили бы их при возможности, но так мы еле успели среагировать на опасность обхода по флангам нашего строя. Увы, я немного просчитался с остальной конницей, думал, сам лорд и его свита не пойдет в бой к нам, а набросится на своего главного противника, против которого он собственно с самого начала и выступал. В следующий раз учту это. Мы с Рексом были в тылу и единственные на конях, принялись вести обстрел по противнику с ручных арбалетов, которые можно было заряжать, и выбивали либо же самых активных и агрессивных офицеров, либо же самых здоровых. Пару раз строй был чуть не прорван, но наши немногочисленные лучники, которые не бросили свое главное оружие и не перешли в ближний бой, да и мы с Рексом спасали ситуацию. Этого хватило для того, чтобы Эмман подоспел в тыл к противнику и перевесил чашу весов на нашу сторону. Воины Констейнов самоубийцами не были и быстро сдались нам. Как оказалось, те три десятка всадников противника убитыми потеряли лишь десяток, остальные ранены, но сдались на милость победителя. Один из тех пленных рыцарей с дозволения Эммана поскакал сообщить другой части войска о том, что их лорд схвачен, и смысла продолжать бой попросту нет. Да и как оказалось, лорд Бранстон хороший вояка, и под его руководством люди Кью многих врагов побили. Даже какой-то отряд наемников, когда запахло жареным, свинтили с поля боя. А остальные также решили, что смысла продолжать бой после попадания в плен их лорда нет, поэтому сложили свое оружие. И если кто-то скажет, что нам далась эта битва легко, я ему зубы выбью. Убитыми мы потеряли целых 30 человек, плюс среди них было несколько тяжело раненых, которые скончались от того, что им вовремя помощь не оказали или же ранения были очень тяжелыми. Двоих я убил лично из-за того, что они сами молили меня об этом. Один лишился обоих глаз и правой руки до ноги, а второй обеих нижних конечностей. Правда, эти двое новенькие, у которых был недобор по снаряжению, поэтому такие потери. Плюс помимо убитых на время выбыло полтора десятка человек из-за ранений. Они оклемаются, но вот на это нужен месяц хотя бы. Дела были плохи. Радость от победы и сорванного куша затмила злость из-за ослабления боеспособности моего отряда. Эмман, который, хоть и понимал меня отчасти, пытался перевести тему на дележку трофеев. Это немного отвлекло. Я не такой уже и добряк, да и не гуманист. Понимаю, что и я вполне вероятно могу точно так же подохнуть, но здесь у меня взыграло, наверное, больше чувство собственника, ведь почти половина моего отряда мертва, а еще небольшая часть ранена. От этих невеселых мыслей я все же отвлекся, делясь с Эмманом трофеями и получая от лорда Бранстона Кью положенную награду, что мне обещал Эмман в виде 100 золотых драконов. Это очень хорошие деньги. Семейство Кью было очень щедрым, а эпопея с противостоянием между двумя домами довольно быстро утихла. Мы даже собирались поначалу немного отдохнуть, дождаться младшего брата Эммана, и дождались его с уже не полтинником воинов, а 80-ками, а также к нам пришло подкрепление от других дальних родственников и друзей лорда Кью, примерно 2-3 точно человек. Да и ворона мы получили от дядюшки Эммана о том, что он в солнечном копье уже и там наберет наемников для феодальной заварушки. Готовился поход на три башни, но все разрулилось довольно быстро из-за гонца от хайтамеров. Видать, Алина Тирелу настучала своему сыночку, а тот уже своим родственникам через жену, чтобы они навели порядок у своих вассалов. Тот и, пользуясь королевским миром, притащил глав обоих домов в Старомист, где они договорились о мире, а их сюзерен перераспределил земли, дал втык Констейну, и в итоге Кью остались в выигрыше, получив пару дополнительных деревень, пастбищ и лес. Самое интересное, что Кью лишились нескольких рыцарских родов, а земли пустовали. Вот Эмман посоветовался со своим отцом и предложил мне стать их вассалом. Я бы получил бы те новообретенные земли, плюс пару деревень сверху и жену, дочь бастарда лорда Бранстона. В принципе, для прошлого Дамиана Риверса это было замечательным предложением. Но принять это и остаться здесь в просторе служить не королю, а вассалу Хайтамиров, даже не Тервилов. И при этом пропустить возможность подружиться с бастардом недостарка, переманить того в свой отряд, а в свое время сделать его королем, женить на Маргире или же Арианне и стать при нем десницей, это тупо. Конечно, пословица «лучше синица в руке, чем журавль в небе» – это мудро, но кто сказал, что я очень мудрый человек? Поэтому я отказался в весьма мягкой форме, мотивировав это тем, что не заслуживаю этой чести, да и люблю я путешествовать по миру. Эмман был расстроен, но меня понял, Бранстон также не обиделся и быстро обо мне забыл, но свое я получил. Много трофеев и денег было собрано с убитых, нам заплачено за нашу краткую, но существенную службу, а также мы добрали в наш отряд недостающее количество людей. Как оказалось, Киус требовали огромную контрибуцию со своих недругов, и тем попросту не хватило денег для уплаты жалования некоторым наемникам. Такими оказались в основном межевые рыцари. 9 из них были у моего отряда в плену и не получили платы за свою службу, а учитывая, что их нагло еще и бросили, за них никто выкуп платить не собирался. Они не могли просто так покинуть нас, да и выкупить свои доспехи с оружием и конем также не могли. В итоге мы с ними пришли к соглашению, которое они сами мне и предложили. Они вступают в мой отряд и служат уже под моим началом минимум 3 года, а после этого вольны остаться или же уйти. Я не боялся, что они сбегут, как только получат свободу. Эти межевые рыцари незнатного происхождения и бедные, и в любом случае им нужны деньги. А как они поняли, мы более-менее удачливый отряд и деньги у нас есть. Плюс с ними было несколько оруженосцев чуть старше Бена. А следом за ними пошли те наемники, у которых закончился контракт с обоими братьями Кью, и они искали куда деться. Это 40 людей, большая часть из которых были в основном бывшими охотниками, остальные дарнийцы, легкая конница. Правда, встретилась парочку дотракийцев. В итоге назад после всего этого и выздоровления наших ребят мы уже полноценной сотней бойцов шли в Старомизд забрать остальных наших людей и выдвинуться в новое место в поисках новых приключений на наши задницы. Кажется, давненько я не был в речных землях. Не мешает их навестить, да и западные земли мне интересно посетить, там должны быть турниры, где можно немного разжиться деньгами. Решено, иду на север. Глава 8. Дамиан Риверс. Как только мы прибыли в Старомист, решили не засиживаться в нем и забрали своих, которых оставляли в таверне, немного прикупили продовольствия и снаряжения и выдвинулись на север. И чтобы не передвигаться, как говорится, в холостую, мы нанимались для охраны важных торговцев из Кварта. Каким-то образом они решили посетить несколько крупных городов и замков 7 королевств. Нанял нас достопочтимый лор Акнарис еще в Староместе, а прошли мы с ним сотни миль на север через Старый Рог, Белый Дуб, Хайгарден, Старый Дуб и еще 10 городков поменьше, не говоря уже о деревнях. Квартиец торговал зеркалами, шелком и пряностями, хотя это скорее он делал, чтобы со скуки не умереть, я так думаю. В основном он встречался с разными лордами и представителями торговых домов. Возможно, он просто заключал новые договоры или что-то в этом роде. Я не особо интересовался. Платил он щедро, ведь квартийцы народ щедрый, а проще говоря, транжиры и мажоры, каких еще нужно поискать, так что нам было как-то пофиг, чем наш наниматель занимался. За все путешествие на нас рискнули напасть только 1 раз, и то разбойники. С ними мы быстро справились, даже с нашей стороны никого не убили. Во время долгих остановок и свободного времени я с моими офицерами занимался подготовкой роты и ее сплоченностью. Все же здесь был котел разных народов, и даже верований, и это само собой вызвало конфликты. Когда мы уже прошли Старый Дуб и приближались к Крик-Холлу, то произошел очень неприятный инцидент. Пара дотракийцев и 1 рыцарь из Блошиного конца сильно подружились и в одну из очередных попоек поспорили, кто затащит Герду в постель. Она уже привыкла, за то время пока путешествует, что к ней пристают мужчины и в принципе может их отшивать как мягко, так и жестко. И поскольку это были свои, то она с улыбкой им поведала о своих предпочтениях в постели. Ребята этого не поняли и решили ей доказать, что мужики лучше, чем бабы. В итоге еще бы чуть-чуть, и мы лишились бы 3 этих кадров просто так. Благо Барри Азгин и Варик Сокол подоспели и разняли их. Наутро я уже выслушивал их жалобы и пришел к мнению, что пора с дисциплиной что-то делать. Поэтому провинившихся 3 героев я показательно запытал и казнил. Одному дотракийцу просто провел четвертование. Второму отрезал яйца до хер и заставил их сожрать его, а затем после трапезы отсек ему голову. А нашему бравому рыцарю я устроил некое подобие кровавого ворона. Я его, правда, никогда до этого не делал, поэтому у меня это получалось долго, и до конца я его не довел, мой подопытный подох в процессе. Это вызвало шок минимум у половины отряда. Затем я толкнул речь насчет взаимоотношений между ними, и приметил то, что они могут трахаться как хотят, хоть друг с другом, хоть с козлом, главное по взаимному согласию. Насилие по отношению к сослуживцам я буду карать жестоко и беспощадно. Кому не нравятся нравы отряда, они вольны покинуть его в течение суток, а по истечении он их, я им устрою адские тренировки, чтобы дурное в голову не брали и членами не думали, или же чем они там думают обычно. За ночь от нас свалило 7 молодцов, остальные остались. Даже некоторые начали на меня поглядывать с большим уважением, хоть тут была и примесь страха. После этого действительно серьезных происшествий не было. Ребята тренировались, изучали новые приемы и маневры. Мы, кстати, себе в отряд по дороге взяли 2 медиков. Один старый мейстер и его ученик, которые решили попутешествовать по миру и изучить его. Нам это было на руку, ведь с такой оравой и опытом крупных сражений раненых будет много, а лечащих рук мало. Кроме них к нам прибавилось немало разных флауэрсов и хиллов. Простые деревенские ребята, которые хотят лучшей жизни. С ними, конечно, мороки будет, но зато они крепкие, выносливые и здоровые парни. К концу нашего совместного путешествия с квартийцем нас было уже 120 бойцов плюс небольшой балласт из маркетанок и мелких слуг. Скоро они подрастут, и их можно будет брать в оруженосцы. Мы остановились в Ланниспорте. На мое и не только мое счастье здесь готовился пройти турнир. За победу в конном состязании давалось 3000 золотых драконов, за второе место 1000, и 500 за третье. Еще было 3 состязания в стрельбе из лука, командные битвы и еще свалка, где все дрались против всех. И за последние 3 состязания давалась одинаковая сумма – 300 золотых драконов. Мы пытались поучаствовать во всех. Все наши лучники участвовали в состязании лучников, я и все наши рыцари попытали удачу в главном традиционном состязании, затем самые опытные мечники в количестве 22 человек пытали удачу в одиночных поединках, а также мы сформировали несколько команд для совместных действий. Правда, в последнем случае нам дал втык лично Киван Ланнистер в том плане, что тут несколько команд из одного отряда, поэтому допустили только одну из наших. Я не участвовал в командных состязаниях и лучником я был явно не величайшим в отряде. Несмотря на большой наплыв гостей и рыцарей разного толка, оно мне мало чем запомнилось. Как по мне, самыми сильными и опытными противниками были мои ребята, ланнистеры, пара рыцарей из простора и еще несколько из гринфилдов и межевых рыцарей Марбрантов. Я многих сшиб, но все равно не смог занять первое место. Только еле на третье влез и при этом ушиб сильно левое плечо, да и ногу умудрился сломать. Нам после этого пришлось еще задержаться на 3 месяца, чтобы я и еще один раненый из наших выздоровел. В итоге я получил только 500 золотых, но этого было вполне достаточно для меня и нас всех, в общем. К тому же летнеец Лешо выиграл состязание лучников и свои 300 также срубил. Но вот, в других состязаниях, никто из наших ничего не получил. Моим лечением занимались все наши доктора, да и Рекс тоже. Он меня постоянно чуть ли не силком поил всякими отварами, которые, по его словам, должны были ускорить мое выздоровление, хотя из-за этого пойла у меня возникали мысли, что он хочет меня травануть этой гадостью. Но, к счастью, за 3 месяца я полностью поправился, и срослась кость без проблем, я даже не хромал. Правда, немного подрастерял боевую форму, хотя лежал я только первые 1,5 месяца, остальные ковылял или ездил в телеге, но при этом упражнялся в стрельбе из лука, арбалета и старался следить за обучением молодняка. Чтобы не было брожения и лени в отряде, я большую часть ребят под руководством Варика отправлял на мелкие задания по западным землям или же просто гонять редкие шайки разбойников. К тому же я еще обучал их новым приемам и маневрам, которые мог вспомнить из курса истории средневековой Европы в академии. В общем, пытался не сидеть, сложа руки, а чем-то себя занять. Заданий от ланнистеров нам не поступало никаких и предложений о постоянной службе мне также. Ланнистерам, думаю, и так хватает умельцев на данный момент. Ну, в принципе, мне это и не нужно, хотя самолюбие пострадало от этого. После моего возвращения в строй мы принялись за новый контракт. Это было участие в подавлении мятежа против одного мелкого лорда. Лорд Вильям Серретт хоть и был знаменосцем Ланнистеров, но имел уже далеко не такое богатство, как раньше, и силы. У него в подчинении было пара рыцарских родов и два дома, что имели лордство, это если не считать 200 мечей, что у него изначально и так были. Вроде бы это нормальные большие силы для знаменосцев Ланнистеров. Только вот дьявол кроется в деталях. Фишка в том, что оба рыцарских дома попытали удачу в одном, мягко говоря, бандитском наезде на земли одного лорда Простора, за что поплатились своими головами и половиной людей, что были под их командованием. Один из вассалов лордов запустил свои земли, и у него почти не имеется достаточного количества воинов для помощи своему сюзерену, а второй — это малолетний лордишка, который опекается своей теткой, что всячески отговаривается от помощи лорду Серретту. В итоге часть его людей и люди, что прислали вассалы, составляет отряд лишь в 150 человек, и с этими силами ему нужно вернуть свой замок обратно под власть. Месяц назад произошел бунт, из-за чего я особо не интересовался, это не столь важно, но факт в том, что им командовал бывший наемничий капитан, который осел и стал старостой одной из деревень. Он, местный септон, и еще пару умников подняли восстание против лорда, умудрились его разбить в чистом поле, да и при этом чуть ли не взять в плен, а затем, когда тот бежал в Ланниспорт, пытаясь найти денег и людей, чтобы все исправить. Только к этому времени они уже взяли его родовой замок Серебряный Холм и удерживают вот уже некоторое время. Это все я узнал заранее. Вернее, хоть и заранее, но чисто случайно и на мое счастье. Так я хоть знал, на что соглашался, и успел содрать условия контракта получше. А узнал я об этой ситуации благодаря десятнику лорда Вильяма. Он и еще пара его друзей здорово надрались в одной из забегаловок, где мы с Мариком и Лешо тискали местных девок и подтягивали хорошие арбарское. Я случайно услышал их пьяную ругань на деревенщину, что восстало против них, и часть общей информации я так и узнал. А затем мы выпили вместе, познакомились, и я узнал всю подноготную дела. А затем уже со своими офицерами поговорил на эту тему. Решение в одиночку решил не принимать, ведь и сам не был уверен, что мой отряд был готов к подобному. Разумеется, лорд Серебряного Холма еще немного наймет людей, может, его вассалы еще чуточку расщедрятся на воинов, плюс пара старых должников или же друзей, и таким образом 300 будет минимум, возможно, даже 3,5 или 4 сотни вместе с нами. При грамотном руководстве можно и малыми силами обойтись. Вон Александр Македонский, Кортес, Писсара, Карл XII и многие другие известные полководцы завоевывали огромные территории, сражались с армиями, что превосходило их по числу в разы, и при этом мало своих людей теряли. Это объяснялось не только тем, что у них было лучшее оружие, или там Бог им помогал. На моей стороне также один божок есть, но он мне вряд ли поможет. Они действовали нестандартно, дерзко, применяли многие новаторские идеи. Для меня всегда Александр Македонский оставался образцом для подражания. Даже имея огромную военную машину Персии под боком, он ограничивался лишь теми силами, которые были проверенные в бою с ним или против него, самые организованные и верные. И это также было плюсом в его походах по территории современных Афганистана, Пакистана и Индии. Так, что успех реален, главное, как к нему подготовиться и как действовать. К тому же, пускай против нас будет хоть в 2 раза или даже в 3 больше народу, для организованной группы солдат это не проблема. Да, потери будут, но они неизбежны в любом случае и в любой битве. Просто в этом случае главной проблемой может стать даже неопытный командир, который возглавил народное восстание, а разногласия в войске. Лорд Вильям, его мастер над оружием, который спасся вместе с ним, командир гвардии, и быть может, кто-то из межевых рыцарей захочет возглавить эту субстанцию. И вот тут может случиться всякое. Именно поэтому, когда я встретился с Вильямом Серреттом, решил сразу же поднять этот вопрос. Никогда. Даже подскочил лорд со своего места. Я не могу дать вам такое право в обход моего командира гвардии и даже более того при живом мастере над оружием. Оба этих человека были тут, и последний сир Маркус Хилл был этим моим предложением недоволен. Он был человеком явно старой закалки, лет 60 точно имеет, хотя весьма серьезно выглядит, не хилым и немощным, а вполне здоровым мужчиной, что может держать меч и управлять им. Вторым был более молодой рыцарь и также бастард Сирджи Канхилл. Судя по чертам лица, он может быть бастардом лорда Серветта, только вот волосы у него блондинистые и собраны в хвост. Этот рыцарь, быть может, чуть старше 25 или 28 лет, взирал на меня с улыбкой и даже некоторым азартом, что было странно. «Милорд», — заговорил я, сохраняя вежливость и улыбку, — «я ни в коем случае не умаляю заслуг ваших верных рыцарей, но свое желание я выразил не из-за своего эго или амбиций, тут я немножко приврал, а из-за того, что это самый оптимальный вариант для этой компании. Мои люди и я уже научены сражаться в таких условиях, что сложились, а ваши доблестные рыцари и солдаты привыкли к битвам иного толка. Что вы имеете в виду?» — хмуро спросил Маркус Хилл. «То, что воевать с другим организованным отрядом и воевать с большим количеством крестьян — это разные вещи, и каждая ситуация опасна по-своему. Когда два отряда рыцарей сталкиваются, они сражаются, как правило, по определенным правилам и тактике. Несознательно любой рыцарь рассчитывает на определенные действия. Но вот крестьяне, пираты и разбойники – это совершенно другой народ, который живет по-другому, и если нужно, сражается так же. Ими, насколько я знаю, командует бывший наемничий капитан». Лор кивнул. «Так вот, таких братьев я знаю. Я знаю, как они мыслят и как действуют. При этом я уверен, что на его стороне есть такие крестьяне, которые, к примеру, в прошлом были созваны в ополчение во времена восстания Роберта Баратиона и Бейлона Грейджа. А это, между прочим, уже серьезно. Они прошли две войны и знают, как нужно драться. Много у вас таких, насколько мне известно», — заговорил мастер над оружием. «После восстания Кракена у нас было примерно сотня мужчин, что прошли обе войны, но сколько выжило на сегодняшний день и на стороне бунтарей, мы не знаем. Возможно, в худшем случае половина. Вот именно». Благодарно кивнул я ему. «Пять десятков опытных вояк, плюс хороший командир, плюс поддержка Септона, а это весьма веский повод для крестьян, который может поднять боевой дух бунтарям и дать им дополнительные силы своими проповедями. А также после захвата вашего дома вполне возможно, что десяток другой простых стражников могли перейти в лагерь бунтарей добровольно. Ведь как иначе, если ваш замок взят ими?» Челюсть лорда издавала звук скрежета зубов. «И при этом я уверен, что столь богатый лорд, как вы, имеете запасы оружия, щитов, копий и что-то из брони. А если учитывать, что прошло уже, кажется, чуть больше месяца с момента вашего прибытия сюда, то кое-чему смог обучить этот сброд, то они уже не сброд, а группа, которая уже неплохо организованная для битв. Если учесть, что мы уже договоримся сегодня и как можно скорее выдвинемся с уже имеющимися силами туда, то лишь через две недели доберемся к вашим землям. Время вашего промедления – это лишний срок увеличения их силы. Пусть на вашей стороне доблестные проверенные рыцари, но вот только у тех людей есть знание местности и опытный командир, который не поведет сразу против вас их в честный открытый бой, а будет устраивать засады, разные диверсии и ловушки. И лишь когда вы будете ослаблены, они дадут бой. При этом у них будет явное преимущество в количестве. Исходя из всего вышесказанного, вы понесете огромные потери. Я не сомневаюсь в том, что вы вернете свои земли, но многое потеряете. В первую очередь ваших верных слуг. Но, если допустим, даже если мы в теории понесем большие потери под моим командованием вашими людьми, то все можно будет списать на мою некомпетентность, а ваша честь и репутация будет спасена. Вы просто станете жертвой обстоятельств и человеком, что увидели нечто доблестное даже в бастарде, но он не оправдал ваших надежд.